Никогда прежде мне не приходилось бывать во дворце, и, наверное, я должна была радоваться такой возможности, но сердце мое сжималось с каждым шагом, приближающим нас к бальному залу. «Все хорошо». Рэй ободряюще сжал мою ладонь. «Не бойся». «Да я и не боялась вовсе. Я была в ужасе!» В огромном зале было много присутствующих, но никого из них я не знала. Пытаясь отыскать хотя бы кого-то знакомого, я напоролась на прямой взгляд лорда Кейна, который стоял поодаль с бокалом в руке, не обращая ни на кого вокруг себя внимания, да и остальные не особо желали связываться с начальником гильдии охотников. Сдержанно кивнув ему, я получила в ответ лишь скупую полуулыбку. Мне стало вообще некомфортно. Все гости здесь — холодные, бесчувственные фигуры, привыкшие к светским приемам, а я никогда их не любила. Не любила лицемерие и фальшь, театральные выходки. Продолжая рассматривать присутствующих, которые бросали в нашу с Рэем сторону любопытные взгляды, я увидела высокого черноволосого мужчину, одетого во все черное, чем он и выделялся из общей массы. «А кто он?» Я кивнула на незнакомца. Магистр проследил за моим взглядом и хмыкнул. «Это принц Бернард, мой младший брат». Услышав это, я с недоумением уставилась на своего жениха. «Он сын женщины, которая гналась за тобой из библиотеки», — шепотом продолжил он. «У нас с ним далеко не теплые отношения, как и с его матерью. Будь с ними осторожней». Я молча кивнула, и мы не спеша двинулись дальше, пока по левую сторону от меня не появился Дэн. Он кивнул магистру, и тот сразу отпустил мою руку, растворяясь в толпе. «Что это было?» — не поняла я. «Вы сговорились за моей спиной?» Парень улыбнулся, позволяя взять себя под руку. «Ну, мы сговорились лишь в том, что тебя нельзя оставлять совсем одну. Это императорский дворец, усиленная охрана и все такое, но мало ли что может случиться». Я фыркнула. «Может случиться только мой побег. Я жутко нервничаю». Мой друг усмехнулся и похлопал меня по ладони. «Не дрейфь, прорвемся. Я же с тобой». Да, только это меня и радовало. Сколько бы я ни вертела головой, я все никак не могла отыскать своих родителей. Может, они еще просто не прибыли? Внезапно все затихли и устремили взоры в сторону, где находилась императорская семья. Эриур Сент поднялся с места, обводя присутствующих взглядом. «Я рад всех вас видеть», — начал говорить он, и мое сердце пропустило пару глухих ударов. «Мы собрались здесь для того, чтобы...» Император не договорил, потому что в толпе кто-то испуганно вскрикнул, послышался шум и гам, перерастающий в панику. Мой артефакт, который я надела на шею, нагрелся так сильно, что начал жечь мне кожу точно так же, как тогда при встрече с вампиром. Я видела, как Рэй поспешил ко мне, а стража окружила императорскую семью, закрывая защитным пологом от невидимой опасности. Я не понимала, что происходит, было такое чувство, будто оказалась в вакууме. Вокруг нарастала паника, но я все никак не могла найти источник, причину всего этого безумия. «Дэн, что происходит?» Прошептала я онемевшими губами, продолжая растерянно вертеться по сторонам, и тут парень, который держал меня за руку, покачнулся и упал на спину. Белки его глаз почернели, а по телу поползли черные вены, говорившие о каком-то смертельном проклятии или еще чего хуже. «Дэниэль!» Мой крик, наверное, разнесся по всему залу, и я было бросилась к нему, чтобы помочь, но меня поперек живота перехватили чьи-то сильные руки и дернули назад. «Нет, Кая!» — услышала я у себя в голове твердый голос Кейна. «Кто-то пытается показать всем твою сущность. Нельзя, слышишь? Нельзя! Пустите!» — закричала я, пытаясь вырваться. «Он же умирает!» «А если ты покажешь, на что способна, умрешь сама!» «Дэн!» Слезы хлынули из глаз. «Пустите меня!» Тело моего друга дергалось, будто в припадке, а сам он хрипел. Черные вены становились все больше и больше, казалось, поглощая все его тело. «Уводи ее, Архин!» Рявкнул подскочивший к нам Реймонд, бросая взгляд на своего умирающего адепта. Кажется, Кейн кивнул ему, а потом бесцеремонно затащил меня в переход. Последнее, что я видела, так это перекошенное от боли лицо своего лучшего друга.